Однажды один шейх рассказывал, говорит, когда-то я женщинам урок давал. И про семейную жизнь, и про многоженство, и так далее, и так далее. Вот эта тема уж их, которая беспокоит всегда. И как-то я у них спрашивал, говорит, вопрос. Такой вопрос был, говорит, у женщины, которые они были уже замужем. Как вы думаете про ваш холостую жизнь у женщины? Когда вы были спокойны, никто не командует с вами, куда хочешь, туда едешь, не надо спрашивать какого-нибудь человека там, что хочешь, то и кушаешь, не заставляешь себя кушать то, что любит другой, что хочешь, то и одеваешь, не будет, хочешь, когда хочешь, тогда и спишь. Все там, полное удобство. Все хочешь, то все можно делать. Как у вас холостой жизнь? Прошлой жизнь спрашивал этот. Они говорят, о, очень хороший был. Там, тем более, которые да, все были замужем, они говорят, о, очень хороший был. По сравнению, это очень хорошая жизнь была. Что хочешь, то и делаешь. Никто с тобой не командует, никто там... не этот приказы не дает, то это делай, это не, меня не нравится, не делай, туда езжай, а того не пускай домой, а с тем надо, сейчас будем встречаться, туда будем в гости ходить и так далее, и так далее. Ну, сейчас никто так, что хотела, то и делала, она сказала. Они сказали, очень хороший был этот жизнь. Хорошо. Второй вопрос. Через несколько времени спрашивает, там, урок дает и так далее, там. Когда забывает уже первый вопрос, спрашивает второй вопрос. А как, говорит, у вас семейная жизнь, говорит? У вас там, ты женой стал. Как хочешь, так и командуешь домой, дома. Что хочешь, то и готовишь. У вас есть совет. Ты можешь свой голос отдавать, не решает за тобой там родителей. Ты можешь там спокойно жить отдельно, в своем доме, и как хочешь, так и перестановка делаешь. И что хочешь, то и готовишь. Не будешь ждать там родителей, что готовить, то и будешь кушать. И наслаждаешься жизнью с мужем, мамой являешься, стала мама, там, воспитываешь детей, как хочешь, так и воспитываешь. Что хочешь, а? Хозяйка дома, все. Они сказали, очень хорошо. Очень хорошо. Потом им сказал, а вы хотите, чтобы это и другое было? Они говорят, это можно, что ли? Да, можно. Как? Вот своему мужу найдите вторую жену, и у вас будет один день жизнь холостой, он будет с ним. А другой день у вас будет с браком, замужем, все нормально. А ваш муж будет постоянно с женой. Нет у него холостой жизни, как у вас. Выходные дни у него нету. На самом деле так же. И всем хорошо. Женщинам и мужчинам хорошо. Поэтому, уважаемые братья, и мой шейх рассказывал, который я сдал ему весь Коран, и ижаза получил. Он с Марокко сам. Ну, однажды, говорит, я в самолете был, и поставили меня в самолете. Тут, а ты не записал, муслим, первый? Что урок начинается? Я думал. И он говорит, я в Марокко летел, говорит, как-то. Самолеты, говорит, там место же не сам определяешь, с кем, там, какой номер тебе дают, с тем и будешь сидеть, если тем более самолет полный. Он говорит, случилось так, то, что я с женщиной, с одной женщиной посадили меня. Другие места нету, но уж пришлось с ней ехать в самолете. И, говорит, разговорились, говорит. Она, оказывается, была женщина, которая ответственна в Тунисе. А? Тунисе. Ответственна по праву женщины. У нас есть такие, такие вещи? Права женщины. Права мужей. Здесь, наверное, права мужей нужен. А у нас в арабских странах там права женщины очень такой, такие организации очень много. Феминисты. А? Феминисты. Да. Они говорят, то, что у вас там половина народа не работает, дома сидят, и это, говорит, на экономику очень влияет. Она должна работать там, на улице, асфальт там делать и разные вещи. Она должна выходить. А самое главное для них, чтобы женщина вышла из дома, чтобы было фитно. Но они не говорят уж так. Они говорят уж, что она должна работать. Она называют красивые имена. Да. Чтобы она этот, работала весь, половина народа не отдыхала, чтобы экономика больше стала. И так далее, и так далее, и так далее, говорят. И один из самых важных вещей, то, что они, женщины и мужчины должны быть одинаковы. Женщины и мужчины должны быть одинаковы. То есть этот работает, и тот работает. Этот там зарплату получает, и тот зарплату получает. Этот воспитывает, и тот воспитывает. Все, они одинаковы. А далее должен быть. То есть несправедливость, равенство должен быть. Разница же есть между справедливостью и равенством. Да, равноправие должен быть. Ну хорошо, она была вот эта женщина, главная, которая отвечала в Тунисе. Тунисе. Феминист. Феминистка была и главной была в Тунисе она по этим вопросам. И мой шеф говорит, я у нее спрашивал, пусть она говорила там, и уж он с бородой уж. Сразу она мне напала, говорит, вы такие, вы сякие, вы там разрешаете то, ему, это разрешаете для мужчин все, а не женщинам не разрешаете и так далее, и так далее. И говорит, послушал, все нормально, говорит. И потом вопрос, говорит, задал ей. Что является самой высшей права женщины? Самый первый. И самый важный для женщин, что является это? Самый важный права. Она говорит, не смогла отвечать. Думала, думала, думала, говорит, не смогла. Сама директор этой организации, сама не смогла отвечать, говорит. Самый, он говорит, мне один только называет, самый важный. Она не смогла отвечать. У них же очень много там. Самый важный не знает. Все хотят. Все хотят? И он ответил ей, он говорит, самое важное это, чтобы она была замужем и была мамой. Она говорит, да, да, да, да, да, вот это самое главное, чтобы она была замужем, чтобы было у нее детей, чтобы она стала мамой. Это самое важное для женщин. Также ни работа, ни там деньги, ни дом. Самое важное, чтобы она была замужем и чтобы у нее было детей. Хорошо. Разговаривали, и он спрашивает, в Тунисе, говорит, сколько, говорит, населения? 5 миллионов. Сколько женщин, говорит, 4 миллиона. Мужчины, миллион. Мужчины, миллион, женщины, 4 миллиона. То есть в 4 раза больше. Он говорит, а? Удачно совпало. И он говорит, а вы, у вас организация, говорит, дает самые важные права одной женщины, говорит, а троим не дают, что ли? Потому что у них самая важная вещь, чтобы мужчины не женились на второй. Равноправие было, чтобы. Это самая важная вещь у них. Они для этого всю эту организацию так-то создали. Не для, чтобы работать, чтобы не женились. Она, конечно, в шоке. ничего не смогла отвечать. И она говорит, после этого еще начала намаз читать, там хиджаб одела и так далее, все против нее пошли, что вот здесь вообще поменялось. И поэтому, уважаемые братья, это является фитра у мужчины, фитра, то есть свойственное, рожденное свойство является у мужчины, то, что он хочет, у него рожденное свойство, то, что он не живет, не этот, он хочет другое. У него рожденное свойство, мужчина, он хочет другое. А если какой-нибудь мужчина обманывает нас и говорит, нет, я с одной только хочу жить и не хочу второй ни в коем случае, он либо боится, либо он больной. Один из них. Он боится кого-то, либо он больной. И также женщины, рожденное свойство у них, то, что она хочет, чтобы с одной только жить, с одним только жить, с одним только жить и жить только с одним. У нее такое рожденное свойство. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так создал нас и, как-то, и так же создал их. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так и сделал вот такие. Но это не говорится, то, что завтра надо свататься на вторую. Насчет этого, иншаллах, мы будем проходить уроки, когда надо свататься, когда... Урок многоженства будет отдельно, да? А? Урок многоженства будет отдельно. Нет, не многоженство, урок таухида будет отдельно. Иншаллах, будем проходить. Это является важный урок, конечно, но для этого, но этот урок надо правильно понимать. Просто надо правильно понимать и правильно объяснять. И правильно надо, и правильно, самое главное в семейной жизни, когда у тебя уже жена есть, правильно вот этот вопрос решать. Большинство из, которые женятся на вторую, большинство не все, большинство неправильно это решает. Неправильно это делает. Просто у него есть этот, хочет он, по рожденным свойствам, и неправильно, не знает, как надо делать это. Не знает, как это надо делать. У него есть, как мы проходим же, как жениться на первое. Как, а? Условия, столпы, желательные вещи и так далее. Он думает, то, что вот этот, который мы проходили, на вторую также. Нет, еще там два раза больше есть условия, есть этот... желательные вещи есть и так далее, другие вещи, которые и запрещенные вещи, и которые многие из нас не знают и не считал про этого, он думает, жениться на второй, это как жениться на первой. Нет, нет. А? Точно одного не хватает, ему другой точно надо. Поэтому, уважаемые братья, насчет этого, иншаллах, урок. Иншаллах, у нас будет. Не до Рамадана, иншаллах, после Рамадана. До Рамадана все равно никто не будет жениться на вторую. И после Рамадана, иншаллах, будем проходить этот урок. Пусть Аллах Субхану ва Тааля облегчает. И многие люди, конечно, которые женятся на вторую, они думают, то, что почему у них спрашиваешь, почему ты женился на вторую, говорит, я воспитываю первую жену, говорит. Так же? Так говорят, воспитываю первую жену. А это неправильное воспитание. Это. Ты сперва воспитай или свой первый дом, ставь на рельсы нормально, потом другой рельсы вставишь. Они хотят, то, что типа якобы я буду воспитать первую жену, когда буду жениться на вторую, она будет воспитываться, как линейка будет она слушаться. И как будет там она... Нет, это неправильно. Это неправильно. Поэтому, уважаемые братья, сегодня, иншаллах, будем проходить насчет обязанностей мужа и женой, мужа и жена. Это является у нас важной вещью, которую мы должны проходить. И как мы несколько раз повторяли эту тему, то, что у нас обязанности разделяются на две части, или у них два вида есть, какие они, Рустамовы? Нурислам. Муслим. Обязанности кого? Обязанности разделяются в общем на две части. Да. По что? Не так. А? Нет. По шариату, второй. По богобоязненности. То есть первый есть, который по шариату. То есть условия, обязанности конкретные, определенные. Это говорится у нас по шариату. По кава. По суд они говорят, конечно, мы будем говорить по шариату. А? Или, как говорится, по уставу. Шариатский устав, по шариатскому уставу – это один вещь. Есть другой – по богобоязненности, или по нраву, или по хорошие отношения, или, можно сказать, по братству, или по семейной жизни, то, что вы мужчины и женщины, есть такие обязанности и права. Некоторые, конечно… Большинство ученых пишет по шариатские уставы. Устав по шариатски. Почему? А вторую не пишут они. Или иногда только там упоминают. Почему? Почему они так делают? Противоречит? Нет, не противоречит никак. Потому что устав не меняется. Чтобы знать минимум, который... Самое главное надо выполнять, чтобы грехи, чтобы попасть. Потому что первый, как Юсуф сказал, что это не меняется. Это не меняется. Как есть, он так и остается. С начала шариата до конца света. Второй, как Муслим сказал, что это является как минимум. Минимум ты должен так делать. Минимум – это минимальная вещь. Поэтому они объясняют это как минимальная вещь объясняют. Третьих не объясняет это, почему они объясняют это, и не объясняет другое, почему. Потому что это у них было ясно. Они так сделали и так. Все так делали, отношения у них были нормальные. Они друг друга любили, друг друга там очень хорошо относились. Когда проблемы нету, зачем упоминать ты этот проблем, то, что там так жили. У них не было проблемы такой. Они нормально жили. У них развод не как сейчас, 60% было первого года после брака. У них вообще мало было. У нас вот очень мало было. И даже если вы помните, наши деды там и так далее, у них же развод очень мало было. Сейчас это только разводится очень часто и очень много. Поэтому этот второй или третий вещь, почему не упоминает, четвертый не упоминает их, потому что они неопределенные. То есть это по богобоязненству у него нет определения. То есть это может быть, и тот может быть, еще выше может быть, еще больше может быть. Любовь. Сколько можно любить? Нет у него определения. Милость будет к жене. Она тоже к тебе. Сколько? Как? Для него нет определения. То до этого будешь милостным, потом будешь злой. Нет, у него нету. А? Да, у него единства измерения нету. И не можешь определить его, сколько надо и так далее. Спокойствие. Поэтому они не упоминают его. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сура 3, Ниса, женщина 34 аяте говорит: «Ар-риджалу каввамуна аля-ниса'и бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'дин ва бима анфаку мин амвалихим». Мужчина является кавамун, то есть стоят на женщинам, или они управляющие над женщинами. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля такой тафзиль сделал, такой этот достоинство дал им. И потому что они обеспечивают своих женщин. Ты не принес, что ли? Они обеспечивают своих женщины. Во-вторых, во-первых, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля им такое достоинство дал. Поэтому также ученые говорят, все аяты и все хадисы, которые упоминается насчет главного имама, то есть халиф, то, что он как должен вести себя с народом, как должен быть, что им должен сделать и какие там условия должен создать им, и как народ его должны слушать, уважать, не выходить против него. Такие же аяты и хадисы упоминаются про мужа дома. У него, потому что он является халиф для своего маленького семья. Он управляющий для своего маленького семья. Да, для своей маленькой семьи. Он управляющий. Поэтому все аяты, все хадисы, которые даются большому имаму, также можно упоминать их на вот хозяин. Хозяин этого семьи. Глава семьи. Глава семьи. Он тоже глава. А тут тоже глава для всех государства. А это глава кто? Семьи. Маленького государства, который состоит там из муж, который является глава, премьер-министр, который является жена. Министр финансов. И министр финансов надо там поставить. Из детей кто-то. Это будем проходить еще. Там министр... что? Министр там, никак не управление, чтобы был порядок дома, внутренних дел. Вот это все нормальная семья, которой у них дети там 3-4, они ставят это. И у нас шеф говорит, который про семью постоянно рассказывает, я, говорит, дома, говорит, ничего не покупаю. И ничего не делаю. У меня есть воспитание детей и так далее. У меня дом, говорит, сам мои дети, я так их воспитывал, они управляют дом. За электричество они платят, за этот вода они платят, покупает, привезет домой они. Все, у меня четко, говорит, четко все у меня. У меня так, говорит, дома. Я, говорит, прихожу, все готово. Что будем кушать, все это написано сегодня, что завтра, что на неделе этот меню есть дома, говорят у нас. И все они, я им такую еще вещь, говорит, дал, то, что если будете экономить, каждый месяц я им даю то, что хватает. То, что хватает. Допустим, сколько семья у тебя там считал, сколько хватает на весь семью, и так даешь. Они говорят, и сказал им, то, что если будете экономить в конце года, вы с оставшихся деньги куда хотите, туда можете на путешествовать. Куда хотите, там и будете путешествовать. Они то в Мекку едут, говорят, то в другую страну едут, говорят. И они, стимул такой у них, говорят, есть. И у нас, говорит, электричество, говорит, дома почти не горит, говорит. Исраф не делает, говорит. И хлеб, говорит, у нас, ни кусочек не бросаем, говорит, у нас. Еда, говорит, у нас, вообще не остается, говорит. Все нормально, говорит. Ну все, что хватает, все, а больше нету, говорит. И у них остается, говорит, потом в конце года остается, что, чтобы они куда-то ездили. У всех стимул есть, и у мамы, и у детей. Все хотят, чтобы больше осталось, чтобы больше наслаждаться. И такой хороший стимул. И у нас, говорит, я деньги, говорит, зарплаты, говорит, снимаю там, сколько должен я им. И даю. Там министр финансов, говорит, у нас есть один сын наш. Даю, все он управляет, говорит. Я вообще ничего не знаю. Я, говорит, так воспитывал их, и альхамдулиллях, таким они являются. Короче, живут, прости, мы удерживаемся. Да. Поэтому, уважаемые братья, это, иншалла, будем проходить после Рамазана, иншалла. Как управлять дома. Также от Абу Хурайра, радиаллаху анху, передается хадис. Нет, от Маакиль, ради Аллаху, передается хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма мин абдин ястари'ихи Аллаху ра'ия, ямуту йома ль-киямати, ва хуа гашим ли ра'ияти, илля харрам Аллаху алейхи ль-джанна». Этот хадис передает муслим, то, что какой-нибудь Всевышний Аллах, субхана ва тааля, какой-нибудь раба дает им какой-нибудь ра'ия, то есть кого он должен воспитывать, смотреть за них. Это говорится про главного имама, конечно. И он говорит, умирает таким же, он умирает и гыш делает, то есть обманывая их, умирает, говорит. Обманывая их, умирает, говорит. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля для него сделает рай харамом. Обманывая свой подчиненных. Обманывает своих подчиненных. То есть обманывает, что значит? Не выполняет то, что его обязанности. Да. Не воспитывает их, не дает им то, что нужно. И не смотрит за ними. Также здесь, как мы упомянули, то, что главный имам, про главного имама этот идет хадис. Но ученые его используют где? Хозяин дома. Главный над семьей, если он не воспитывает их, не дает их то, что им нужно и так далее, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля для него тоже делает рай харамом. Также в другом риваяте от Аиша ради Аллаху анху говорит то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «О Аллах! Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил у Аллаха, если кто-нибудь стал для моего общины, для моего умма амиром, то есть главным, и он был для них мягким, о Всевышний Аллах, будь мягким для него в судный день». Этот хадис тоже муслим передает. Поэтому, уважаемые братья, здесь над мужчином, над главой семьи, очень большие обязанности лежит. То, что мы их должны воспитывать. Их должны воспитывать. Им давать, что они просят. И их надо ставить на прямой путь. Если ошибается, если что-то не так делает, и ты видишь, и ничего не говоришь, кто будет отвечать? Этот глава семьи. Также, если они уже стали взрослые, они стали взрослые, допустим, замуж отдал свою дочь, или сын женился, и ты знаешь то, что у тебя там сын не ходит по прямой путь, и ты ничего не сказал ему, как есть, пусть ходит там. Ты будешь отвечать за этого. И за дочку будешь отвечать, за все семьи будешь отвечать. Поэтому это является очень важной вещью. Поэтому же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, глава семьи, что сделал? Тафдил. Ему дал достоинство. Достоинство. Из-за этого дал ему достоинство. И потому что он дает деньги или кормит их. И почему дал достоинство им? Потому что мужчины в общем являются умнее, мудрее и сильнее. У них разум и сильнее, тело. Все сильнее. Поэтому им дал этот кавама. То есть они стоят над женщинами. Они важны. Не просто там приказ дает. Делай это, не делай то. Туда иди, туда нельзя тебя. Нет, потому что он воспитывает. Аллах дал ему способности. Да, Всевышний Аллах ему такие способности дал, которые женщинам не давал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому как тот хадис, который мы упомянули, женщина, для что мы женимся для женщины? Сколько вещей там упомянули? Четыре. Какие они? Красота. Богатство. Знатности. И религия. Также. И у мужчин сколько? Религия и нрав. В чем собираются они? Оба должно быть что? Религия. А почему нрав нет? Потому что женщина мужчина выше. Потому что у женщины не может быть что? Нрав наилучшим образом. Это для них является смелость Аллаха Субханаху ва Тааля. Это для них является для женщины хорошей вещи. Почему? Потому что она, когда замуж выходит, она с нравом мужа соединяется. Идет как муж. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так и сделал. Поэтому же женщины, если знаете, видите, до пока еще они замуж не вышли, у них планы другие и так далее, у них нравы другие. Когда она замуж выходит, она как муж станет. Как муж станет. Что может скажет, что хочет муж и так далее. Она поменяет свой нрав на нрав мужа. Ну, конечно, не сможет поменять все, стопроцентный. Остается что-то. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, терпите. Не понравилось это вам? Очень много вам есть, которые нравятся. Очень много вам, которые есть, которые нравятся. Поэтому, уважаемые братья, здесь является важная вещь, то, что женщина, она идет с мужем по нравственности. Конечно, редкость бывает то, что женщина у него нравы лучше, чем мужа. Это в исламе, конечно. И у нас, уважаемые братья, в исламе все четко, ясно насчет, кто дома управляет, кто дома что делает. Четко и ясно. Коротко я вам скажу, иншаллах, это будем проходить подробности. И у нас в исламе такой вещь, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. И им также является ма'руф, то есть хорошие вещи по обычаям, как для мужчин. То есть то, что она, у нее есть обязанности перед тобой, и у тебя также есть обязанности перед женой. У нее есть права перед тобой, и у тебя также есть права перед ней. Но у тебя просто есть один степень, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, один степень выше, это является то, что ты стоишь и управляешь, смотришь, воспитываешь и ошибку поправляешь. Вот это твой является дараджа. Потому что это сура Бакара, 228 аят. И у нас в общем есть обязанности. Есть у нас в исламе обязанности разделяются на сколько частей? На три. Первый – это обязанности мужа. Второй – это обязанности жена. А третий – что? Общие обязанности. Общие обязанности. И это, иншаллах, будем проходить подробно. Сейчас скажу коротко. Первый – обязанность мужа. Это он стоит над своей семьей. То есть он управляет своей семьей. Это первый обязанность мужа. Он управляющий. Он глава, главный. Второй обязанность мужа – это он расходующий, обеспечивающий. Он обеспечивает. Он управляющий и обеспечивающий. Второй обязанность жена, обязанности женщина, что является в общем воспитывать детей и домохозяйка. Воспитывать детей и домохозяйка, она является. Вот это в общем месте смотреть. Потом, иншаллах, будем проходить далили и так далее. Первой обязанностью мужа является это управляющий и обеспечивающий. Обязанностью женщины является что? Воспитывающий, воспитывающая и домохозяйка. Что? А? Нет, это второй. Первый это... воспитывающий и домохозяйка. И у нас есть общий общие обязанности. Это хорошо относиться друг к другу, посоветоваться, она посоветуется с тобой, ты с ней посоветуешься. Второй, что ли? Да, это второй. Третий. Общие условия. Общие условия. Что первый? Хорошие отношения. Второй. Посоветоваться. Третий. Сейчас третий. Третий – это заместитель друг от друга. Если мужа нету, она заменяет мужа. Заместитель. Вот если директор нету, кто заменит директора? Выполняющий обязанности мужа. Допустим, муж куда-то уехал на хадж или на пути, она уже делает обязанности мужа, то есть управляет дом, обеспечивает, если надо будет, обеспечивает. Ну, в основе муж должен оставить обеспечение, но если надо будет, он заменит своего мужа. Также муж заменит свою жену, когда, допустим, жена в хадж уехала с братом, он кушает, готовит, он управляет, воспитывает детей, смотрит за ними, или, допустим, заболела, ничего не может делать. Вот. Друг друга заменивают они иногда. Также является решать проблемы, это между ними, помогать друг друга, это какой седьмой, не знаю, четвертый, пятый, помогать друг друга, играть, развлекать, любить друг друга, вот это общие обязанности. Общие обязанности являются. И общие обязанности, конечно, кроме этого, и есть другие, но это упоминает как примеры. Когда уже мы смотрим обязанности мужа и обязанности жены, потом остаются все, являются общими. Общие обязанности. А? Сколько минут? 15 часов. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас обязанности мужа и обязанности жены. Иншаллах, это будем еще. Это является как скелет. Будем проходить это по подробности. И у нас есть здесь очень много. И, уважаемые братья, мы с этого понимаем, то, что женщина не должна чувствовать то, что здесь муж является какой-то командир, или муж является здесь какой-нибудь диктатор, который управляет. Нет. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не так сделал. Не сказал быть диктатором или командиром. Сказал просто, один из вас управляет. И кто это управляет? У кого способность, которую Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дал. Способность, потому что поэтому же кто-то должен же управлять в конце концов. Либо жена, либо муж. И должен управлять такой человек, который у него является постоянно, у него проблемы нету с разумом или с телом, у него проблемы нету. А у женщины есть разные вещи, которые она не может несколько дней, каждый месяц. Это что? Менструация. Во-первых, беременность, токсикоз и также и так далее, которые ей трудно будет или даже невозможно будет какие-то времена управлять. А этот момент не надо допускать. Поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля так и сделал, то, что у мужчин есть что? Более способности есть. Более он может хорошо управлять. И не должен муж использовать это, чтобы там быть диктатором или быть там тираном, чтобы там, я как сказал, так и будет. Поэтому сказали ученые, что должен быть общие обязанности посоветоваться, помогать, решать проблемы вместе и там и также веселить друг друга, играть с друг другом. Вот это, который на месте ставит этого управляющего. На месте ставит. Когда уже играешь, когда уже веселишься, когда уже советуешься, когда уже помогаешь, уже что? Кем станешь? Значит, просто как будто вместе, одинаковый. Но когда надо, ты главный. Когда надо что-то сказать, там последнее конечное слово, кто же должен сказать в конце концов, здесь уже является главным. Да, советуешься, но в конце концов свое слово ставишь. Играешь, но в конце концов ты знаешь пределы, когда надо заканчивать. Помогаешь, но знаешь, сколько надо помогать. Это... Этот муслим говорит, советуешься с женой, но делаешь по-своему. Это правильно или нет? Последнее решение за мужа. Не всегда правильно. Если муж сделал, что его мнение правильно, да. Да, если муж сделал вывод не по своим страстям, то, что у него вывод является более правильным, тогда да. И по шариату. А если нет, то берешь... Мнение же жена. И в этом нету никакой этот, то, что ты упущение, или то, что ты считаешь себя там ниже ее. И так нету. Здесь никакой не должен быть. Ни она не должен чувствовать, ни ты должен. Потому что мы строим одну, что? Башню строим. А неверующие люди, они что, как строят? Семейная жизнь у них что? Они оба строят, каждый из них строит свой башню. Этот работает, вот тут говорят, я тоже могу работать. Зарплату принес, я тоже принесу зарплату. Покупаю для дома там все то, что нужно, я тоже покупаю. Шкаф покупаю, я тоже диван покупаю. Я телевизор, а я компьютер покупаю. Итак, каждый дом идет что? Соревнуется. Потом делит, что кто купил. А у нас в исламе что? У нас нас не работают деньги, как правило. А? У нас не работают, потом деньги. У нас в исламе строят, они помогают друг другу, пополняют друг другу. Если муж умирает, жену остается что-то? Да, 1/8 или 1/4 остается для нее. Она так-то является никто для нее, только жена. Ни родственной связи нету, ни этот молочной связи нету. Но есть связь, которой то, что она муж и он жена. То есть нету связи. А? Нету связи, родственной связи нету. Которой в обычном. А? Кровной связи нету и молочной связи нету. Ни кровной, ни молочной связи нету. Просто она является женой. И поэтому она берет у мужа 1/4 или 1/8. Поэтому, уважаемые братья, иншаллах, будем продолжать эту тему. Саллаллаху алейхи. Саллаллаху алейхи. Саллаллаху алейхи набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи. Субханакаллаху ва бихамдик. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Это иншаллах, когда-то иншаллах будем проходить. Давай. Абу Умар. Абу Умар. Кто у нас сегодня? Где сам Абу Умар? Абу Умар где? Давай. Ассаламу алейкум. Тебе стыдно, алло? Надо куй. Сегодняшняя тема, братья, дорогие братья, это основные моменты, касающиеся поста. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Мы восхваляем Его и просим Его помощи и прощения. Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ и дурных, и от зла наших злых поступков. Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не собьет. А кого Аллах собьет, того никто не сможет повести. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад его раб, его посланник. Затем. Аллах Субхану Тагаля благословил своих рабов определенными периодами, когда хасанат, награда за доброе дело, умножается. Плохие дела прощаются, достоинство людей поднимается, сердца верующих обращаются к Господу. Те, кто очищают себя, добиваются успеха, а те, которые оскверняют себя, терпят неудачу. Аллах сотворил своих рабов для поклонения Ему, так как Он сказал в Коране: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». Одним из величайших актов поклонения является пост, который Аллах сделал обязательным для своих рабов, так как Он сказал: «Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Аллах поощряет своих рабов поститься, но вам лучше поститься, если бы вы только знали. Коран, сура Аль-Бакара, 183 аят. Он наставляет их, чтобы они благодарили его за то, что пост сделан обязательным для них. И возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. Он сделал пост ценным для них и облегчил его, чтобы люди не были обременены им. Отказавшись от привычного, Аллах говорит: «С считанное количество дней. Он милостив к ним и утверждает их, и удерживает их от трудностей и вреда. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Вот. Я хочу, дорогие братья, сказать о добродетели поста и о пользе. Вот. Тут вот некоторые хадисы. Нет, у нас же адабы. Адабы? Адабы встречи Рамазана. У нас должен быть адабы встречи Рамазана. Ты не готовился к этому. Польза. А? Нет, адабы встречи Рамазан. Польза – это другая вещь. Извиняюсь, дорогие братья. Может, адабы прочитаем? Польза, то есть это какие-нибудь? Адабы нету? Нет, польза есть. Польза. Ну давай, один прочитай. Польза поста. Много мудрости и выгод заложено в посте, которые связаны прежде всего с богобоязненностью таква, упомянутой Аллахом в аяте. Быть может, вы устрашитесь. Это означает, что если человек воздерживается от дозволенной пищи, стремясь заслужить довольство Аллаха, и в страхе перед его наказанием, для него будет еще легче воздерживаться от запретного. Если желудок человека пуст, то чувство голода удержит другие его члены от суетного. Но если его желудок насытится, его язык, глаза, рука и интимные органы начнут ощущать потребность в остальном. Пост ведет к защите от шайтана. Он удерживает от страстей и охраняет члены. Когда постящийся чувствует пустоты голода, он испытывает то, что испытывает бедняк. Значит, у него появляется сострадание к нему, и он помогает ему избавиться от голода. Слышать о них, бедных, это не то, что разделять с ними страдания. Так же, как наездник не поймет трудность ходьбы, пока сам не пойдет пешком. Пост тренирует волю. Пост тренирует волю для избежания страстей и отдаления от греха. Это помогает человеку преодолеть свою натуру и отучать себя от своих привязанностей. Это также приучает человека привыкать к порядку и индивидуальности. Таким образом, решая проблему неорганизованности многих людей, если они это только осознают. Пост также демонстрация сплоченности мусульман. Так как умма постится и разговляется в один и тот же месяц, пост также предоставляет величайшую возможность для тех, кто призывает других к Аллаху. В этот месяц кто-то приходит в мечеть первый раз. Некоторые не были в мечети долгое время, и их сердца раскрываются. Поэтому мы должны использовать эту возможность для проведения в мягкой форме обучения соответствующим урокам и высказыванием полезные слова, сотрудничая в добре и богобоязненности. Но вместе с тем проповеднику не следует быть настолько занятым другими людьми, что он забудет о своей собственной душе и станет похож на фитиль, который освещает путь другим, а сам сгорает. Сакаллахайра. Уважаемые братья, хорошие слова, но не по теме. Хорошие слова, но не по теме. Равин, завтра старайся, чтобы было по теме и очень хорошие слова. И нужно для всех. Нужно для всех.